что я могу другой травою сделать. Она сама мне мальчика отдаст. Но кто сюда идет? Я невидимкой могу подслушать смертный разговор. Входит Деметрий, Елена следует за ним. Деметрий. Я не люблю тебя, оставь меня. Но где же Гермия и где Лизандр? Хочу убить его, убит я ею. Сказала ты, они бежали в лес. Ну вот я здесь, я пнем стою в лесу, а Гермии здесь нету и в помине. Пошла ты прочь и не тянись за мной. Елена. Ты притянул меня, магнит жестокий. Хоть не железо тянешь ты, а сердце, которое в любви верней, чем сталь. Брось привлекать, не стану я тянуться. Деметрий. Да разве я любезничал с тобою? Я завлекал тебя? Сказал я прямо, что не люблю, не полюблю тебя. Елена. А я зато люблю тебя все больше. Ведь я твоя собачка, бей сильнее. Я буду лишь в ответ вилять хвостом. Ну поступай со мной, как с собачонкой. Пинай ногою, бей, гони меня. Позволь одно мне только недостойной. Могла ли бы я меньшее просить, чтоб как собаку ты меня терпел? Деметрий. Не искушай ты ненависть мою. Меня тошнит, когда тебя я вижу. Елена. А я больна, когда тебя не вижу. Деметрий. Свою ты скромность подвергаешь риску, покинув город и отдав себя тому на волю, кто тебя не любит. Ты доверяешь искушениям ночи и злым внушениям этих мест пустынных сокровище невинности своей. Елена. Твоя же честь защитой будет мне. Твое лицо мне освещает ночь. Пустынным этот лес я не считаю. Ты здесь со мной, ты для меня весь мир. Как я могу сказать, что я одна, когда весь мир здесь смотрит на меня? Деметрий. Я убегу и спрячусь в чаще леса. Тебя ж зверям я брошу на съеденье. Елена. Ах, самый лютый зверь добрей. Ну что ж, беги, пусть переменятся все сказки. Пусть гонится за Аполлоном Дафна, голубка за грифоном, лань за тигром. Бесцельная погоня, если храбрость бежит, а робость гонится за ней. Деметрий. Довольно, не хочу я больше слушать. Пусти, а если побежишь за мною, тебе в лесу я причиню обиду. Елена. Ах, ты давно обиды мне наносишь. Везде, во храме, в городе и в поле. Стыдись. Во мне ты оскорбил всех женщин. Нам не пристало за любовь сражаться. Нас молят, ваше дело умолять. Я не отстану. Ад бывает раем, коль от руки любимой умираем. Деметрий и Елена уходят. Аберон. Путь добрый, нимфа. Минет ночь, и будешь ты убегать, он гнаться за тобой. Появляется Пек. Привет, мой странник. Что, нашел цветок? Пек. Да, вот он. Аберон. О, давай его скорей. Есть холм в лесу, там дикий тмин растет. Фиалка рядом с буквицей цветет. И жимолость свой полог ароматный сплела с душистой розою мускатной. Там, утомясь веселую игрой, царица любит отдыхать порой. Из сброшенной змеей блестящей кожи для феи покрывала там на ложе. Там ей в глаза впущу волшебный сок, чтоб странный бред Титанию увлек. Но часть возьми, блуждает здесь по лесу красавица в надменного повесу влюбленная. Ему глаза ты смажь, но постарайся, чтоб красавец наш ее увидел, чуть откроет вежды. Ищи, на нем афинские одежды. Да сделай так, смотри, чтоб непременно сильней ее влюбился он мгновенно. Вернись, покуда не пропел петух. Пек. Не бойся, все исполнит верный дух. Уходят.